Весь этот край, вплоть до золотоносных районов, был незаселенным. Но и на севере, где располагались прииски, один поселок от соседнего отделяло километров 100, а то и 200. Дорога сохранилась в моей памяти, будто бы поделенной на две части. Дневную, когда я часами смотрела на голову моего мула, лениво подрагивающего ушами, доследила за медленным продвижением солнца по сине-изумрудному небу, в котором словно бы отражалась зеленая чаща. И ночную, треск сучьев в костре, звон комарья и негромкий голос Ивана Ивановича, под который я проваливаюсь в сон. Подъем, спуск, ледяные брызги ручья, снова подъем, снова спуск, поиск переправы, и так тысячу раз. Мазь от комаров, видно, была рассчитана на деликатных пригородных инсектов, потому что лесные кровососы ее игнорировали. Не очень-то помогал и накомарник. Во-первых, в нем было душно, а кроме того, всегда находились пролазливые твари, умудрявшиеся проникнуть под сетку. Причесываясь по утрам, я перестала смотреться в зеркало, чтобы не видеть своей опухшей от укуса физиономии. А вот Иван Иванович насекомых вниманием не удостаивал. Первый день они облепили ему лицо, а он их даже не сгонял. «Пусть наедятся досыта, мне не жалко. Зато когда моя кровь пропитается комариным соком, они отстанут», — сказал он нечто с научной точки зрения дикое. Однако на завтра облако летучих гадов вилось уже только вокруг меня, а Иван Иванович ехал себе в полном покое и, если обмахивался веткой, то исключительно как веером. На пятый день поверхность земли разгладилась, холмы остались позади, и началась настоящая тайга. Бао вел нас мудренными зигзагами, обходя болота, которых в тех краях видимо-невидимо, и вода в них даже в жару невероятно холодная, потому что дно сковано льдом, вечная мерзлота. Стоит мне дать памяти волю, и она, будто диаскоп, начинает показывать цветные слайды. Пара коршунов над верхушками в синем окошке, окаемленном светлой зеленью лиственниц. Стая белых цапель на берегу черного таежного озера, не помеченного на карте. Поляны какой-то непристойно сочной красоты, луга с преобладанием красных и оранжевых цветов, названия которых я не знаю. Я гляжу вокруг и думаю, что название цветов? Я здесь вообще ничего не знаю, словно прилетела на незнакомую планету. 27 лет я прожила в убеждении, что Земля — большой-пребольшой город, густо населенный людьми, а по краям этого мира есть, кажется, какие-то степи, моря и леса, но большого значения они не имеют. А оказывается, Земля — это огромный лес, и люди тут совершенно не важны и не нужны. Скоро Сандра поплывет на пароходе через 3 океана, и тогда она поймет, что Земля не город и не тайга, а море, по которому разбросаны большие и маленькие острова. Оборачивается Иван Иванович. «Ты дышишь? Правильно дышишь? Я обослышу, что ты устала, а путь еще долгий. На привале я прибавлю тебе сил». Привал. Бао повел животных к ручью. Мы с Иваном Ивановичем вдвоем. «Жизнь и светом можно делиться с другим человеком», — говорит он. «Если ты этого хочешь, и если человек согласен, но для этого нужно сотворить кольцо». Он снимает сапоги, чулки, и мне тоже велит разуться. Мы садимся друг напротив друга, упираемся подошвами, он берет меня за вытянутые руки, велит изогнуть спину дугой, опустить голову, закрыть глаза и ни о чем не думать. Я очень стараюсь ни о чем не думать, но это трудно, потому что в мою беззащитную шею и голые щиколотки впиваются десятки маленьких жал. И все же что-то во мне происходит. Через 5 или 10 минут, а может, через час, не знаю, мы расцепляемся, и я чувствую себя так, словно крепко выспалась. Хорошее воспоминание. Оно освежает меня и 80-летий спустя. Мы прошли 500 километров, ни разу не встретив людей, хотя время от времени натыкались на следы их присутствия. Кострища, наскоро сколоченные охотничьи балаганы, иногда пустые консервные банки. Но селений на нашей дороге не попадалось. Сначала я думала, что Бао специально ведет нас в обход человеческого жилья, получив соответствующие инструкции. Но наш проводник, пожалуй, бы слишком тускл рассудком и вряд ли понял бы подобное указание. Нет, это Иван Иванович все время был на стороже и следил, чтобы никто нас не видел. Бао отлично знал все тропы, перевалы, удобные для ночевок места, но в некоторых случаях Иван Иванович вдруг окликал его и велел остановиться. Какое-то время сидел в седле неподвижно, чуть откинув голову назад, я уже знала, обослушивается, и приказывал свернуть влево или вправо. Немой никогда не высказывал недовольства, просто слушался. Он, пожалуй, был чем-то похож на скучного духом бурлака, замыкавшего наш маленький караван. Когда такое случилось в первый раз, нам пришлось сделать довольно большой крюк через чащу, и я спросила, чем это вызвано. «Опасные люди, не знаю кто», — коротко ответил Иван Иванович. «Их лучше обойти». Я напомнила ему, что он не позволил мне купить в дорогу ни карабин, ни хотя бы пистолет, и теперь нам нечем себя защищать ни от лесных хунхузов, ни от медведя. «Лучшая защита от опасности — избегать ее», — улыбнулся он. Даже сейчас, когда я и сама обладаю развитыми биорецепторными способностями, мне непонятно, как был устроен его внутренний механизм, помогавший нам не попасть в беду. Но эманацию человека или хищного зверя он, допустим, чувствовал на большем, чем я, расстоянии. Ладно. Но однажды, еще в горах Хингана, нам нужно было спуститься в ущелье, чтобы пересечь в мелком месте быструю речку. Мы с большим трудом добрались до самого низа и даже уже вошли в холодную воду, как вдруг Иван Иванович остановил нас, молча постоял и сказал, что надо искать другую переправу. Чертыхаясь, я шла по камням, вся вымокшая от клубившейся над берегом водяной пыли. Вдруг сзади раздался оглушительный грохот. Со скалы покатились камни, и их осыпью накрыла тропинку, по которой нам пришлось поподниматься. Не вызывает сомнения, что рецепция у Ивана Ивановича была исключительной интенсивности и, возможно, даже не совсем той природы, что у меня. Теперь уж никто этого не разъяснит. Только один раз Иван Иванович не почувствовал близости поселения. Это было уже в конце нашего пути, на шестой или седьмой день. Тропинка вывела нас из лесу на огромную поляну, надвое разделенную рекой, и я увидела в 200 или 300 метрах самую настоящую русскую деревню. Избы, околица, деревянная церквушка. Ба ушел себе, как ни в чем не бывало, ведя за собой мула, невозмутимо перебиравшего мохнатыми ногами. Ну и седок Гомера не выказывал ни малейшего беспокойства. «Мы едем в станицу?» — поразилась я. «Эти люди нам не опасны?» По домам, по восьмиугольной форме приземистой бревенчатой церкви, было понятно, что это не деревня, а именно станица. После гражданской многие казаки, воевавшие против красных, ушли на эту сторону вместе с семьями и расселились вдоль границы, чтобы оставаться как можно ближе к родным местам. «Ты ошибаешься? Там нет никаких людей», — удивился Иван Иванович. Скоро я поняла, что он прав. Станица была безлюдна, и видно уже давно. Улица заросла бурьяном, в избах кое-где щерились осколками разбитые окна, то ли градом поколотило, то ли вороны клювом пробили. Причина, по которой отсюда ушли жители, объяснилась, когда мы приблизились к колокольне. Немногим выше других домов, крепенькая, добротная, она была больше похожа на сторожевую башенку. Окованный медью крест покривился на бок, к нему от земли зачем-то тянулся канат. Я подняла глаза и вскрикнула. На канате, перекинутом через крест, висел скелет в темном бесцветном балахоне, который когда-то был рясой. Все стало ясно. 3 года назад, во время войны Джан Суэляна с советами из-за контроля над КВЖД, Красная Армия нанесла несколько ударов по маньчжурской территории. Одной из задач было уничтожение станиц, откуда казаки совершали партизанские рейды на советскую сторону. То же самое, несомненно, произошло и здесь. Очевидно, все жители ушли заранее, а священник по какой-то причине остался. Непонятно только, почему большевики не сожгли поселок. Может, получили срочный приказ уходить? Во всяком случае, казаки в станицу больше не возвращались, иначе мертвец не висел бы до сих пор на кресте. Помню, как мы отдалялись от гибельного места, и я ни разу не оглянулась. Нет у меня желания и теперь задерживаться на этой точке воспоминаний. Меня привлекает не событие долгого пути на реку Махэ. Ничего особенного, значительного там не произошло. Я хочу снова услышать голос Ивана Ивановича. Днем в седлах, двигаясь гуськом, мы молчали. Громко говорить не следовало. Звуки в тайге разносятся очень далеко, к тому же Иван Иванович все время был сосредоточен, обослушивался. Ночью после ужина я от усталости почти сразу отключалась. Речи старика действовали на меня как снотворное. Значит, нужно попасть в какой-нибудь из полуденных привалов. Например, в этот. Я лежу на мягкой хвое, жую сочную травинку. Место сухое, возвышенное, обдуваемое легким ветерком, который создает прохладную и относит мошку. Смотрю в небо, немного щурюсь. Сияние дня, просеиваясь сквозь качающиеся ветви, слепит меня чередованием света и тени. Ведь что такое жизнь, слышу я сквозь полудрему. Частица жизни света, которая на время поселяется в теле, а потом, когда тело преждевременно гибнет или полностью завершает предписанный ему путь, частица попадает обратно к своему истоку, но от одного человека она возвращается приумноженной, а от другого — еле мерцающей. И когда я это понял, мне стало ясно, в чем состоит цель человеческого существования и в чем разница между добром и злом, ибо это очень и очень просто. Лениво мычу я. Лень разомкнуть губы, чтобы выговорить. И в чем же дело? И в чем же? То, что способствует развитию твоего жизни света, — добро. Все, что его ослабляет, — зло. Ну а про цель жизни ты, конечно, сама поняла. Жить нужно так, чтобы твой жизнесвет не зачах, а достиг наибольшего расцвета. Издаю я глубокомысленный звук. Есть действия, которых следует избегать, и есть действия, которых избегать нельзя. А какой из поступков относится к каждой из этих категорий, тебе подскажет внутренний голос, ибо каждый человек, даже самый глупый и самый скверный, в глубине своего «я» всегда знает, какой его поступок на пользу жизни свету, а какой во вред. Но скверный человек тем и скверен, что находит оправдание и отговорки, лишь бы не следовать списку простых и ясных правил, первый из которых гласит: «Что она делает? Ты с ума сошла?» Я затыкаю уши. Все равно Иван Иванович не увидит. Мне хочется уснуть и увидеть во сне Давида, хотя бы разочек. Но я так устаю, что никаких снов мне не снится. «Ну так тебе и надо, свинья, отворачивающая пятак от рассыпанного жемчуга. Из-за твоей дурости простые ясные правила Ивана Ивановича остались мне неизвестны. Бог весть, сколько из-за этого я совершила в своей жизни нелепого и недостойного». Мы добрались до заброшенной столицы Амурской Калифорнии за 9 дней. Прекрасный результат, свидетельствующий о том, что Иван Иванович не ошибся в масти нашего проводника. Обширная вырубка, где когда-то стояли сотни домов, успела зарасти разнолесьем. И кроме ям да гнилых остатков бревенчатых срубов, ничто не напоминало о недолгой и бурной истории Золотой Республики. Сначала, когда Иван Иванович остановился на вершине низкого, покрытого ельником холма и объявил: «Вот центр поселка, здесь было правление», я подумала, не заблудился ли он. Но потом заметила торчащий из мха ржавый угол, не без труда вытянула жестяную вывеску и прочла на ней трудноразличимые буквы: «Управление желтугинскими приисками». Иван Иванович машет вниз на заросли. «Этот пустырь называется Орлиное поле. Там были гуляния и сборища, а тут наверху стояли две пушки. Из них палили, когда президент хотел держать речь или когда объявляли смертные приговоры. Прямо рядом с правлением, вот здесь», — показал он на буйные кусты, «был дом самого диктатора с гадкими круглыми колоннами». Руки рассказчика сделали поглаживающее движение. «И деревянной башней, откуда он обращался к собравшимся. А еще он поставил там большой телескоп и по ночам смотрел из него на звезды. Так мне говорили наши китайцы, которые не знали, что такое телескоп, и думали, что правитель по большой трубе читает волю небес. Я ведь и сам-то лишь много позднее понял, чем занимался на башне грозный и справедливый повелитель Желтуги, которого, кстати сказать, несколько лет спустя я повстречал в Екатеринбурге, где он служил младшим маркшейдером на шахте и ни у кого не вызывал интереса, потому что про Амурскую Калифорнию в тех краях не слыхивали. А человек — такое существо, что в одних обстоятельствах он может быть великаном, а в других же — карликом. И бывший распорядитель жизни и смерти 15 тысяч подданных влачил в Екатеринбурге существование мелкой сошки, по субботам пил в трактире дешевое пиво и мечтал накопить деньги на драповое пальто. На этот раз я и не заметила, как память утащила меня в свои недра, но я уже не в палате, а вернее не только в палате, но еще и на холме. Верчу головой, тяну шею, не могу поверить, что мы, наконец, у цели. «Где тайник?» — прерываю я разглагольствование Ивана Ивановича. «Далеко отсюда?» Он поворачивается лицом к солнцу, которое начинает клониться к закату, однако до верхушек деревьев ему еще ползти и ползти. «Что, если все разрешится сегодня? Прямо сейчас, — думаю я, — и задыхаюсь от волнения. Мы сегодня туда попадем? Видишь ли ты водяную мельницу? До нее примерно треть одного ли?» Его рука показывает прямо на сплошную зеленую массу тайги. «Хотя ее, наверное, давно снесло весенними паводками. Неважно, нужно пройти два ли на запад». И он идет первым, уверенно огибая стволы деревьев и перешагивая через коряги. «Два ли? Это всего километр. Так близко!» Бао связал мулов вереницей и ведет ее по нашим следам. Сзади доносится треск, хруст, фырканье. «А от этого места, где была мельница, далеко?» — нетерпеливо спрашиваю я. Но Иван Иванович слишком сосредоточен, он не отвечает и не оборачивается. Я сдергиваю накомарник. «Плевать на кровососов, мне от возбуждения не хватает воздуха. Что это?» «Кажется, шум воды». Мы выходим на берег неширокой и неглубокой, но быстрой реки, русло которой испещрено большими камнями. «Мельница здесь была!» Беру Ивана Ивановича за рукав, подвожу к куче черных бревен. Несколько обрубков торчат и из воды. «Теперь нужно пройти 750 шагов вниз по течению, к валунам. Я покажу, где. Я уже чувствую это место. Я обослышу масть». И вдруг его лицо, всегда такое спокойное, озаряется улыбкой несказанного блаженства. «О, как мне не хватало этой масти!» Теперь он идет очень быстро, и я едва за ним поспеваю и боюсь, не споткнется ли он о камни. Иван Иванович действительно чуть не падает, но я успеваю его подхватить. «Слепцам бегать нельзя», — он смущенно улыбается. «Ты лучше возьми меня под руку и веди».